«Девочки, да неужто это она нашего Иволгу ищет?» «Да нет, уж слишком молода». «Какое молода? Ты глаза свои слепые-то разуй. Молода, да ей чуть меньше, чем нам будет». «Но ты загнула». «Вы не смотрите, что она, как наша молодежь, одета, и походка уже у нее не девичья». «Но все равно, Иволга-то ей зачем сдался? Он ведь страшный такой, да и психованный. Я тогда в магазин шла, и он мне навстречу». Вслед за женщиной из машины вылезли два крепеньких молодых парня в серых жилетках со множеством карманов, деловито покопались в багажнике и достали внушительных размеров видеокамеру и не менее внушительный штатив. Это были артист и пастух. Пастух, видимо, изображавший оператора, взгромоздил камеру на плечо и бодро зашагал в том же направлении. Артист, которому досталась роль ассистента, долго пытался найти наиболее оптимальный вариант переноски штатива, чтобы создалось впечатление, что он занимается этим всю свою жизнь. Звонок. Шарканье тапок по паркету. Испуганный взгляд покрасневших глаз из щели двери, сдерживаемой цепочкой. «Здравствуй, Леша». «Это я». «Не узнал?» Софья Михайловна волновалась не меньше Кукушкина. «Здравствуй, Соня. Как я могу тебя не узнать? Ты почти не изменилась». Его голос дрожал и срывался совсем по-стариковски. «Ты издеваешься?» Соня вдруг вспомнила свою привычную манеру общения с ним. «Нет». «Кукушкин, может, ты наконец-то пустишь нас хотя бы в коридор?» Действительно, таким тоном гораздо проще, спокойнее с ним разговаривать. «Прочь глупую сентиментальность», — подумала она. «Ой, прости, Соня, я растерялся и забыл тебя, вас спустить. Сейчас, одну минуту». «Да, ты совсем не изменилась, те же интонации. Только я сейчас уже не Кукушкин, не надо так меня называть». «А как надо?» «Иволгин». «Чудно». «Иволгин так Иволгин. Мне несложно». «Ну как, справился товарищ Иволгин со своей дверью?» «Да, уже. Проходите». Он увидел еще троих человек, стоящих за Соней. «А почему вас так много?» «Много? Ты не знаешь, что такое съемочная группа? Журналист, оператор, ассистент оператора». «У меня тут уже сидит один журналист». «Так они же напарники», — нашлась Соня. «Ладно. Проходите». Вся съемочная группа прошла в комнату. Артист умудрился несколько раз стукнуть штативом по старой мебели в изобилии, стоящей в коридоре. Старый стеклянный графин с водой на советском, ставшем уже раритетом, комоде слегка покачнулся и пододвинулся к краю. Кукушкин вздрогнул и быстро обернулся, бросился к комоду и поставил графин на прежнее место. Артист смущенно развел руками. «Не разбился же». «Поосторожнее надо быть. Ты не на брифинге», — со строгим выражением лица сказал ему пастух. «Прости, я нечаянно». «У хозяина прощения проси, а не у меня. Простите». «Ничего страшного. Только больше ничего не роняйте. Здесь много ценных вещей». Последнее на правду было не похоже. Они прошли в комнату. Соня с грустью оглядела ее незатейливый интерьер. Кукушкин и Иволгин засуетился, освобождая посадочные места. Это было проблематично. На них, вероятно, уже за много месяцев накопилась порядочная куча не вполне понятного хлама. «Леша, ты, я вижу, комфортом себя не балуешь». «Соня, ты же знаешь, что я никогда себя ничем не баловал». И он впился в нее долгим, болезненным взглядом. Соне почему-то стало страшно. Пастухов с артистом старательно пытались изображать из себя матерых телевизионщиков. Голубков достал карманный блокнот, ручку, почесал ею за ухом и принялся что-то увлеченно записывать. Потом укоризненно посмотрел на растерянного пастуха. Тот для правдоподобия вертел в руках экспонометр, будто бы производил замеры. Этот прибор он видел впервые. Выглядело все это не очень правдоподобно. Артист решил помочь, как помог бы партнеру по сцене. Но, к сожалению, материалом он, что называется, не владел. Поэтому, когда пастух сказал «подготовься к пробной съемке, сейчас начнем», он засуетился. «Да, сейчас принесу этот, как его, ну этот, черт!» «Штатив?» «Да, точно! Ой, вот он, штатив!» Кукушкин подозрительно посмотрел на напрягшееся лицо пастуха. «В самом деле?» Артист попытался приспособить камеру к штативу, но как это делать, он не знал. «Жор, помоги! Мы, кажется, не тот штатив взяли!»